Глава 26. «И зачем мы здесь?» Обвожу взглядом толпу лицемерных снобов и богачей. Некоторых знаю лично. Они появлялись в доме моего отца. «Во-первых...» Громов подает мне тарталетку с красной рыбой и сливочным сыром. «Мне нужно было тебя покормить». Заботливо с его стороны, но кусок горла не лезет. Вслед за моими словами урчит живот. Я все же съедаю одну. Тает во рту. Как же вкусно все-таки готовят у богатых. А во-вторых, проживав, спрашиваю. «Мне нужно было сюда прийти», — пожимает плечами. «И тебе тоже». «А мне зачем?» «Показаться, что наследница Державина в порядке и взяла бизнес в свои руки». «Ну это же неправда». Громов опрокидывает себе стакан шампанского. Бесится опять. «Может, у него ПМС?» «Кого это волнует?» «Я бы выпила с ним, но сейчас нет никакого желания». «Я отойду, поздоровайся со знакомыми. Ты пока поешь». Киваю и хватаюсь за канапе. «Я пока все не перепробую, не уйду отсюда. Это стоило того, чтобы привести свое лицо в порядок за 20 минут. Надеть самое нормальное платье, что у меня было, но точно не подходящее для таких... сходок. Платье на мне совершенно обычное, черное, с длинными рукавами. Не продала его, поскольку знала, что пригодится на любой случай. Вот он и настал. Только я по-прежнему выбиваюсь из этой роскоши, пестрящих украшений. Но и Громову сказать слово «нет» не смогла. Мне до сих пор стыдно, как я повела себя. Но это было самое настоящее отчаяние, из-за которого предстала перед ним в том виде. А еще я обещала ему, что буду хорошей. Немного. Пару дней достаточно. А потом вернусь к прежней Ярославе. Лишь бы меня тут не трогали. А то сразу вцеплюсь зубами в руку. Они же все высокомерные твари. Вот одна из них проходит мимо меня. Морщит нос при виде меня. А мне плевать. Абсолютно. Другой бы момент скривила лицо в ответ или закатила глаза. Но я же хорошая девочка. «Как зовут эту прелестную одинокую девушку?» Слышится рядом со мной чей-то голос. «Ну только не это. Почему он подошел ко мне, а? Нормально поесть не дает. Так и хочется вытереть руки о платье. Но я вовремя вспоминаю о том, что не дома. Хватаю салфетку, вытираю пальцы, губы и, мило улыбаясь, через силу, поворачиваюсь к незнакомцу. Какой-то блондин. Похож на стереотипного педика. Да простят меня эти люди. Но это слово отлично описывает его манеру общения. Зализанные блондинистые волосы. Этот шарфик на шее. Да. Я-то думала, я тут самая лошара в одежде. А оказывается, ладно. Добрый день. Сдерживаюсь, чтобы насмешливо не сделать реверанс. Он просто выглядит так манерно. Боже мой. Ярослава. Какое прекрасное имя. Спасибо. А вас как зовут? Лицо вот-вот треснет от улыбки. Но надо же не испортить настроение Громову. Я ему еще отплатить должна. Игорь. А мне вот никогда с парнями с этим именем не везло. Вы здесь одна? Скучаете? Чуть не отвечаю что-то в стиле «Чел, я ем, а ты меня прервал». Жутко. Потихоньку убираю улыбку. Лицо уже болит. Как и мышцы. Главное, чтобы не заклинило. А то придется Громову это терпеть, пока защемление не пройдет. Мне показалось, что вы пришли сюда с Эмином. Боже, кто это вообще? Нет, не с ним. Кстати, а как моего опекуна зовут? Я знаю только фамилию. Вы одна? Можно так сказать. Тогда я не могу оставить вас в одиночестве. Боже, парень, дай поесть спокойно. Не хочу быть для вас обузой. Намеков мужики не понимают, да? Да что вы, я только рад буду провести вечер с очаровательной девушкой. Где-то у меня что-то слиплось, но могу сказать, что парень не промах. Отдает мне второй бокал с прохладным шампанским, которое все это время было у него в руках. Хоть не так грустно будет с ним стоять. Это вам. Благодарю. Интересно, они все так говорят? Или только при первом знакомстве? Пригубила шампанское. Парень становится не таким скучным, как казалось на первый взгляд. Еще и темы такие находит, на которые могу с ним поговорить. И даже перестаю посматривать на Громова, разговаривающего со своими знакомыми. Но только вот с выпитым шампанским кажется, мне становится нехорошо. Температура в зале словно повышается. Во рту пересыхает, а внизу живота скручивается странный узел. Знакомые ощущения. Я запомнила их навсегда. Тогда, когда Громов в машине погружался в меня пальцами, а мне хотелось большего. Кашусь на 3 стакана шампанского, который выпила за эти 20 минут. Да, многовато. Но попробуйте выстоять с этим занудой. Высматриваю хоть что-то, но не нахожу. Осадка нет, как в том мохито. Но... возбуждение это накатывает не просто так. Обхватив себя руками, пытаюсь скрыть затвердевшие соски. Лифчик я не надевала под это платье. Подходящего не нашлось. Ты нормально себя чувствуешь? Щеки покраснели. Тварь. Просто тварь. Что он сделал? Ладони чешутся, чтобы вмазать этому актеру погорелого театра. Но я сдерживаюсь. Хотя я бы плюнула ему в лицо и ударила по яйцам. А потом буду вынуждена слушать нотации от Громова. Нет, я обещала, что не натворю дел. Нормально. Говорю уже не так весело. Извини, Игорь, я отойду. Цепляюсь пальцами в сумочку и, не дожидаясь ответа, направляюсь в женский туалет. Нужно сразу было бежать к своему опекуну, просить уехать, но... мне нужно что-нибудь холодненькое. Меня не перло так даже в первый раз. Может, этот дебил двойную дозу дал? Дебил, идиот! Чтобы у него член отсох! Я хрен его знает, но у меня горит все. И чешется. Знойно чешется между ног. И с каждой минуты все сильнее и сильнее. Даже дышать становится тяжело. Хочется только одного. Получить проклятый оргазм, чтобы это прошло. Блять, я не учусь на своих ошибках. Ни у кого не брать выпивку. Но я это сделала. И теперь смотрю в зеркало, а за спиной появляется Игорь. Тебе плохо? Давай помогу. Если бы не его искристые насмешливые глаза, я бы подумал, что он волнуется. Но нет. Подходит ко мне. Опускает ладони на мои бедра. Я слышал от Артема, что ты всем даешь, но решил перестраховаться. Что? Меня качает в бок. С трудом сдерживаюсь на дрожащих ногах. Толкаю парня в плечи и агрессивно зло выпаливаю. Отойди от меня, петух! Если не хочешь, чтобы я откусила тебе пальцы! Говорю это, а сама вспоминаю тот злостный день. Автомобиль Громова, незнакомый и опасный мужчина, что опрокидывает меня на сиденье, орудует во мне пальцами и доводит до фейерверка перед глазами. Сглатываю и теряю бдительность. Игорь подбегает ко мне, прижимает к стене и уверенно задирает мое платье. Ничего сделать не могу. Тянусь к нему непослушными руками. Пытаюсь остановить и промахиваюсь раз за разом. Перед глазами непонятные пятна. Тело не слушается. Сопротивляться вообще не хочется. «Отойди!» Уже прошу его. И снова пытаюсь оттолкнуть. Получается слабо. Но ему это нравится. Принимает как мое согласие. Целует в шею, оставляя мокрые поцелуи, от которых тошнит. Не понимаю, что со мной происходит. Да меня сейчас изнасилуют в туалете. Открываю рот, чтобы закричать. Из горла вылетает полустон-полукрик. Голос совсем тихий, чтобы хоть кого-то позвать. Смотрю парню за спину и чуть не плачу. Тарабаню по плечам ладонями, а ему плевать. Напирает. Дверь неожиданно открывается, и я вижу расплывчатый силуэт мужчины. Из-за слез все смешивается, но я замечаю знакомый костюм. Быструю и решительную походку. Пацан отлетает от меня в 2 счета. Ничего не успеваю понять. Падаю на пол, одергивая платье. Трусы куда-то делись, и я даже не заметила, как он порвал их и кинул рядом. И ничего сделать не могу. Ни подняться, ни остановить Громова, который валит Игоря на пол и ударяет этого насильника по лицу. 3 раза. И все, что я могу сделать, так это испуганно шептать. «Давай уедем!» Как мантру, лишь бы не оставаться здесь. Меня пытались изнасиловать 4-й раз. Первый раз был еще в школе. Я с трудом убежала от 2 отморозков. 2-й раз Артем кинул меня на кровать. Тогда я брыкалась, сопротивлялась. Но он потерял ко мне интерес. 3-й – он же. Только тогда я уже знала, как действовать. И сейчас. переживаю те же эмоции, что и в первый и во второй раз. Ну почему я, а? Это ведь был всего лишь вечер, на который взял меня Громов. Я абсолютно нормально одета, платье закрытое почти до колена. И все равно опять испытала это. Пожалуйста, опять всхлипываю. Давай поедем домой. Громов останавливается, переставая колошматить парня. У туалета уже собралась толпа любителей зрелищ. Мужчина подлетает с пола, очнувшись. Оставляет в покое еще не потерявшего сознание парня. Слабо бил. Надо было сильнее. Выпрямляется, закрывая меня собой. И гаркает на толпу, столпившуюся у входа. «Какого хера смотрите? Разошлись, блядь!» Я не разбираю слова, которые летят о них. Все перемешивается. Но я немного успокаиваюсь, когда понимаю, что мой опекун рядом. Подходит ко мне. Поднимает с пола, ставя на ноги. Отдергивает платье, поправляет его на бедрах. Снимает пиджак и укрывает им мои плечи. «Ты, блядь, даже тут приключения на свой зад нашла!» Гортан рычит, как жутко разъяренный и бешеный зверь. «Я могу все объяснить!» Говорю с трудом. «Замолчи!» Злой, жутко злой Громов. Надеюсь, он выслушает меня и поверит, прежде чем промывать мне мозг. Я же не специально. Я хорошей была. Вела себя нормально. Не безобразила. И даже не послала Игоря нахрен. Хотя стоило. Прямо в самом начале. Вела бы я себя как обычно, не строя святошу. Сейчас бы стояла у того столика. Спокойно ела тарталетки и посылала всех ухажеров в жопу. «Идти можешь?» «Не знаю». Тяжелый выдох из его носа ни о чем хорошем не говорит. Чувствую на своем теле его ладони. Поднимает меня на руки. Отрывает пол и прижимает к себе. Прячу красное в слезах лицо в его груди. И молча всхлипываю, пока Громов выносит меня из туалета. Под осуждающий говор ублюдков. «Привел с собой проститутку! Это дочь Державина? Что за воспитание?» «Спровоцировала мальчика. Ноги голые. Куда только Громов смотрел». «Да она сама на Соловьева накинулась. Тот парень прилежный, не стал бы на таких, как она, кидаться». Сжимаю пальцами пиджак, который держу на себе. Кусаю нижнюю губу и сдерживаюсь, чтобы не послать их куда подальше. Радует, что это делает за меня Громов. Посылая их на детородный мужской орган. Странно с его стороны. Защищает меня, даже не зная всей ситуации. Молча несет меня до автомобиля. Сажает на переднее сиденье. Обходит тачку, садится за руль. Всю дорогу в салоне царит тишина. Я слышу только рев мотора и свое дико стучащее сердце. Даже после пережитого стресса возбуждение не проходит. Наоборот, усиливается. Ерзаю на сиденье все 15 минут, что мы мчимся до дома. Именно мчимся. Громов выжимает педаль газа в пол, заставляя спидометр биться в конвульсиях. Путь до квартиры до меня выходит туманным. Я не помню, как мы заходим в вестибюль многоэтажки, как поднимаемся на лифте на наш этаж и оказываемся в его квартире. Ничего не разбираю перед собой. Стараюсь скрыть свое самочувствие, но выходит плохо. Тяжелое и прерывистое дыхание выдают с потрохами. Оказываюсь в коридоре, скидываю туфли. Снимаю дрожащими пальцами пиджак, вешаю его на крючок. И, наконец-то, слышу его гремящий после тишины голос. «Ты хоть день можешь прожить без выкрутасов?» Мужчина стоит ко мне спиной в центре гостиной. Запускает пятерню в короткие волосы, проходит по ним и хватает себя за затылок, видимо, приводя себя в чувство. Я стою рядом с гранатой, бомбой замедленного действия. Одно неверное слово, и все, взорвется. Он оборачивается ко мне на пятках, в глазах настоящее безумие, непонимание и жажда убивать. «Вчера!» Выпаливаю, облизываю губы, все во рту пересыхает. «А сегодня так же не могла?» Опять летит в меня претензия. «Могла!» Хрипло выдаю и киваю. «Боже мой, как все горит внизу живота! Я сейчас умру!» «И вела себя нормально, пока ко мне этот парень не подошел!» «Боже, не представляю, что было бы, если бы Громов не появился!» «Делаю первые шаги к мужчине. Лежал бы там, на плитке!» Пока меня не нашла какая-нибудь курица, не фыркнула и не позвала толпу поглумиться надо мной. Меня сейчас они не интересуют, если честно. А Громов, он дико напряжен и разъярен. Ощущение, что на нем вот-вот рубашка треснет. Конечно, мышцы у него огонь. Иногда так и хочется провести по ним пальцами. Пощупать. Сглатываю от одного представления. Как буду выглядеть в его руках. На нем. Как он сдавливает мою грудь руками. И легкие спирает. Дышать тяжелее становится. Он мне что-то подлил стакан. Опять? Усмехаясь, издевается. И в следующий миг голос становится тяжелее, гневнее. Хватит врать, Ярослава. Я ложь ненавижу. Да. Хреновая ситуация. Не поверит. Второй раз уже нет. Это правда. Выдыхаю, остановившись возле него. Поднимаю голову и невольно тянусь руками к его шее, обвиваю ее руками. Чувствую на талии сильные ладони. И чтобы не оттолкнул, прижимаюсь к нему сильнее. Говнюки окружают меня везде. И я повелась. Снова. Это все из-за тебя, Громов. Из-за меня? Карие глаза вспыхивают диким огоньком. Из-за тебя. Ты сказал мне быть нормальной. Я была нормальной. А что теперь? Я снова под препаратами. И дико хочу утолить голод. Убрать жжение внизу живота и между ног. С тобой. Ты что несешь, соплячка? Каркает уже на меня. А мне плевать. Льну к нему всем телом. Стою на носочке, дотрагиваюсь до его губ. Мне плохо, очень. И я всего лишь хочу убрать это испепеляющее меня чувство возбуждения. Это ты во всем виноват. Будь я обычной Ярославой, он отправился бы нахрен уже в начале диалога. Но я терпела. Ради тебя. А теперь... Ты поможешь мне, Громов. Хотя бы один раз. Мозги отказывают, разум мутнеет. И я поддаюсь вперед, врезаясь в его губы. Такие чувственные, пухлые, с нотками шампанского. Беру то, что можно, что позволяют. Сейчас он оттолкнет меня. Скажет, какая я дура. Но нет. Мой опекун сильнее прижимает меня к себе, отвечает на поцелуй и в одно мгновение буквально кидает меня к стене, нависая надо мной и вгрызаясь в мои губы, задирает жуткое тесное платье, от которого я желала избавиться. Тумблер внутри срывает, и я не понимаю, что творю. Мне хочется одного – почувствовать его в себе.